Глава 9. Проснувшись утром после не самой спокойной ночи в разбитом состоянии, быстро собралась, позавтракала и отправилась на работу. Идя до остановки, наслаждалась белоснежным кружевом свежевыпавшего снега, даже настроение как-то поднялось. Красота спасет мир, это однозначно. Ну и оптимизм, конечно. Но всю дорогу, сидя в автобусе, снова и снова прокручивала вчерашний разговор с Павлом, так и не решив в итоге, какой же будет мой ответ, если он спросит прямо сегодня, не поторопилась ли я дать ему надежду. Окончательно сломав мозг, перебирая разные варианты развития событий, в итоге приняла решение, что мне срочно нужно с кем-то посоветоваться. Не с Ларой и не с Лизой, это однозначно. Они дружны между собой намного дольше, чем со мной, и, вывалив подобные новости на подруг, я рискую остаться не только без поддержки и совета, но и получить негатив. Уже поднимаясь в лифте на свой этаж, вдруг вспомнила о Мироне. Ну а что? Он теоретически мужчина, а фактически мой новый друг. Как минимум, выслушав меня, он будет иметь свою точку зрения и свежий взгляд на ситуацию, так как Павла и Лизу практически не знает. Значит, сможет дать адекватный совет, основанный в первую очередь не на эмоциях, которых в моей голове и так с избытком. Кукухой бы не поехать от этой каши-малаши. Окончательно утвердившись в правильности выбора объекта в роли жилетки, я зашла в наш кабинет и решительно направилась к своему рабочему месту. Но, не дойдя нескольких шагов, замерла в нерешительности. На моем рабочем столе в красивой вазе стоял большой и очень красивый букет роз, обалденного оттенка, пыльные розы или пепел розы. Раньше я такие только в витринах видела. Прям рот открыла от накрывших эмоций. Таких цветов мне никто не дарил, а в силу последних событий нетрудно догадаться, кто именно решил меня порадовать и удивить прямо с утра. Заметила краем глаза, что в подобном шоке, приятном и не совсем, находилась большая часть моих коллег. Ох, черт! А если кто-то видел, кто именно принес сюда всю эту красоту? В таком случае советоваться и продумывать правильную тактику своего поведения будет бесполезно. Ведь сплетни, судя по перешептываниям и улыбкам, уже явно набирали оборот. Стягивая медленно шарф, дошла-таки до своего места и встретилась с парой пристальных взглядов, любопытно восторженный Ларин и угрюмо удивленный Мирона. Похоже, никто не в курсе, кто тут с утра нафиячил мне этот нежный сюрприз. Тем проще, хотя... «О, я вижу, у тебя уже и поклонник появился!» Восторженно затараторила Лара, наседая. «Рассказывай скорее, пока я не лопнула от любопытства. Кто ты из наставников?» «Не думаю», — максимально неуверенно отозвалась я, показательно распахнув глаза. «Сама в шоке. А вы что, не видели, кто это принес?» «Никто не видел», — уверенно проговорила Лара. «Админ Ольга, открывая утром кабинет, застала эту клумбу уже на твоем столе. А она всегда приходит самая первая, и кабинет, как всегда, был заперт. То есть это точно не курьер». «И что, даже предположений нет?» – мрачно проворчал Мирон. Лара тем временем направилась к кофемашине, оставив нас условно наедине. «Мирон, мы можем поговорить на перерыве? Пожалуйста, только без свидетелей!» – тихо проговорила я, наклонившись к цветам и шифруясь, будто вдыхаю аромат. «Конечно!» – также в полголоса ответил Мирон и добавил. «Я тебе скину сообщение, сделай вид, что уходишь по личным делам». «А я тебя встречу у входа и посидим в кафе за углом». «Договорились, спасибо», — быстро проговорила я и, завидев возвращающуюся Лару, запустила компьютер и начала изображать бурную деятельность. Все еще морально не была готова к скорой встрече с Павлом, но моим надеждам не суждено было сбыться. Примерно через полчаса с начала рабочего дня он зашел в наш кабинет, но не один, а в сопровождении высокого и широкоплечего мужчины. Представив его коллективу как нового сотрудника, вернее, будущего администратора нового оперзала, открытие которого планировалось, судя по слухам, в ближайшее время, он подозвал администратора Ольгу. «Ольга Петровна, на ближайший месяц-два это ваш новый стажер, Григорий Дмитриевич», пояснил он нашему всеми любимому админу. «Прошу оказывать ему полное содействие во всех вопросах, касаемых управления коллективом и заключения клиентских договоров». Втроем они прошли в Олин кабинет, внешне напоминающий большой аквариум, закрыли раздвижные двери и в течение получаса что-то обсуждали. Такая изоляция администратора позволяла проводить переговоры с особо важными клиентами тет-а-тет и добавляла солидности. Тем более все оформление договоров и соглашений курировала только Ольга, не отвлекая сотрудников от проекта на эту обязательную рутину. Женская же часть коллектива сменила объект обсуждения, забыв про меня и переключившись на нового админа. Впечатление он произвел на наших коллег самое неизгладимое. Даже Лара, подцокав языком, проговорила томным голоском. «Какой экземпляр, однако! Прям викинг, иначе не скажешь!» И под наш с Мироном дружный смех, закатив глазки, добавила. «Жаль, я перешла в стан феминисток». Чуть позже директор вышел, оставив нового админа с Ольгой наедине, и направился к входной двери кабинета. Уже практически выдохнула с облегчением, но, закрывая дверь, Павел обернулся, поймал мой растерянный взгляд и, улыбнувшись, подмигнул. «Провокатор! Вот как теперь объяснять коллегам мой неуместный румянец?» «Ты хорошо себя чувствуешь?» — тут же участливо спросила Лара и с беспокойством заметила. «Похоже, что у тебя температура». «Простыла немного», — нагло соврала я и опустила взгляд в документы. «Не страшно, пройдет. Если что, таблетки у меня с собой». Через час мои наставники позвали меня в переговорную, обсудили результаты моих прошлых заданий, набросали план на несколько дней вперед, усложнив задачи, и отпустили довольную меня работать дальше. Мне нравилось, как братья Лебедевы вводили меня в курс дела и как грамотно и интересно продумывали этапы моего обучения, давая для самопроверки не просто тестовые задания, а настоящие заявки от клиентов. Ответственность позволяла собраться и, не халтуря, применять новые знания, а перед сдачей проекта клиенту наставники обязательно проверяли результат, при необходимости внося корректировки. С ними было интересно и весело, и я все еще удивлялась предостережением Лары по поводу этих двоих. К себе некорректного поведения от них я не заметила ни разу. «Ну что, идем на обед?» – спросила Лара, как обычно, минут за 10 до перерыва. «Лиза вроде тоже должна присоединиться. Как раз обсудим планы на вечер пятницы или на выходные». «Идите без меня, мне надо забежать в аптеку за каплями», – притворно шмыгая носом сказала я. Мирон же, сославшись на необходимость встретиться со знакомым, который якобы уже ждет его на парковке, убежал за пару минут до начала перерыва. Было жутко стыдно врать подруге, но иначе я не могла, рискуя заработать не насморк, а взрыв мозга. Вышла из здания и, оглядевшись, заметила Мирона, ожидающего меня на углу здания. Уже подходя к нему, поскользнувшись, чуть не упала, но он успел подхватить и, взяв за руку, повел в сторону кафе, проворчав что-то про мою природную неуклюжесть. Ну, что есть, то есть. Моя рука утонула в его большой горячей ладони, и вдруг стало так спокойно и надежно, несмотря на то, что весь путь до нужного здания мы прошли в полном молчании. Из-под тишка разглядывал его красивый профиль и легкую щетину, мысленно ухмыляясь, что такой мужчина безвозвратно потерян для женского общества. Он всю дорогу хмурил брови и думал о чем-то своем. Запоздало подумала, что у него, вероятно, своих проблем хватает, а тут я еще со своими сердечными страданиями навязалась. Ладно, хоть выскажусь, и, возможно, морально полегчает. Зайдя в уютное кафе, мы заняли дальний столик в углу и сделали заказ. Пока ждали заказанные блюда, Мирон буравил меня внимательным взглядом, не очень успешно скрывая улыбку, а я разглядывала маникюр, теребила салфетку и все никак не могла начать разговор. «Как тебе коллектив и работа в целом?» – неуверенно начала я диалог. «Ну, вообще, блин, приз за гениальность мне в студию!» Даже покраснела от смущения. «Давай уже, говори прямо!» – улыбнувшись, проговорил Мирон и, утверждая, а не спрашивая, добавил. «Ты же позвала меня не о работе поговорить и не о коллегах!» «Ну, в общем, тут такое дело...» — замялась я, но он меня перебил. «Все дело в букете?» — напрямую спросил Мирон, хмуря брови. «Тебя кто-то обижает?» Я, тяжко вздохнув, кивнула. Мирон напрягся, но я поспешила внести ясность. «Не обижает, но ситуация неоднозначная». Впервые посмотрела прямо в глаза. «Я не знаю, как поступить. Мне нужен совет мужчины и друга в одном лице». «Слушаю». «Рассказывай, мы же типа подружки», — засмеялся Мирон, обозначив пальцами кавычки в воздухе. «Я его знаю». «Да», — ответила я неуверенно и выпалила как на духу. «Это наш начальник Павел. Он предлагает мне серьезные отношения, а я не уверена. И еще есть влюбленная в него девушка. И она моя подруга с недавнего времени, и...» «Стоп, стоп, не все сразу!» — остановил меня жестом Мирон. Подошедший официант расставил заказанные блюда, дав мне пару минут перевести дыхание в ожидании вердикта. «Он тебя принуждает? Шантажирует работой?» — жестко проговорил Мирон. «Нет, что ты! Он ведет себя вежливо и корректно, но...» «Он тебе нравится?» — спросил, глядя в упор потемневшим взглядом. «Ну...» — неуверенно протянула я, подбирая слова. «Он мне симпатичен, только действует на меня как-то подавляюще, что ли. И я не уверена, что готова к серьезным отношениям. Только привыкаю к свободе и независимости». «Что так?» — заинтересованно спросил Мирон и быстро добавил. «Извини, если не хочешь, не рассказывай». И я впервые, пожалуй, за долгое время поделилась с ним почти всеми подробностями последних 5 лет своей жизни. Он слушал очень внимательно, порой задавая вопросы, хмуря брови или играя желваками. После рассказа стало легче, как будто я избавилась от давящего груза. Видя его непритворное участие, удивилась самой себе, ведь подругам я не рассказывала даже 1/100 всего, что со мной произошло. Сейчас я была благодарна Мирону за эту возможность. «Да, теперь многое стало понятно», — глядя в упор, сказал Мирон.